— сказала приятельница Анны. «Типун вам на язык!» — сказала вдруг княгиня Мягкая, услыхав эти слова. «Каренина — прекрасная женщина. Мужа ее я не люблю, а ее очень люблю». «Отчего же вы не любите мужа? Он такой замечательный человек», — сказала жена посланника. «Муж говорит, что таких государственных людей мало в Европе». «И мне тоже», — говорит муж. «Но я не верю», — сказала княгиня Мягкая. «Если бы мужья наши не говорили, мы бы видели то, что есть. Алексей Александрович, по-моему, просто глуп». «Я шепотом говорю это. Не правда ли, как все ясно делается? Прежде, когда мне велели находить его умным, я все искала и находила, что я сама глупа, не видя его ума. А как только я сказала, он глуп, но шепотом, все так ясно стало, не правда ли? Как вы злы нынче! Нисколько! У меня нет другого выхода. Кто-нибудь из нас двух глуп. Ну, а вы знаете, про себя нельзя этого никогда сказать. «Никто не доволен своим состоянием, и всякий доволен своим умом», — сказал дипломат, французский стих. «Вот-вот именно», — поспешно обратилась к нему княгиня Мягкая. «Но дело в том, что Анну я вам не отдам. Она такая славная, милая. Что же ей делать, если все влюблены в нее? И как тени ходят за ней!» «Да я и не думаю осуждать», — оправдывалась приятельница Анны. «Если за нами никто не ходит, как тень, то это не доказывает, что мы имеем право осуждать». И, отделав как следовало приятельницу Анны, княгиня Мягкая встала и вместе с женой посланника присоединилась к столу, где шел общий разговор о прусском короле. «О чем вы там злословили?» — спросила Бетси. «О Карениных». «Княгиня делала характеристику Алексея Александровича», — отвечала жена посланника с улыбкой, садясь к столу. «Жалко, что мы не слыхали», — сказала хозяйка, взглядывая на входную дверь. «А, вот и вы, наконец!» Обратилась она с улыбкой к входившему Вронскому. Вронский был не только знаком со всеми, но видал каждый день всех, кого он тут встретил, и потому он вошел с такими спокойными приемами, с какими входят в комнату к людям, от которых только что вышли. «Откуда я?» — отвечал он на вопрос жены посланника. «Что же делать? Надо признаться». «Избув». «Кажется, в сотый раз, и все с новым удовольствием, прелесть. Я знаю, что это стыдно, но в опере я сплю, а в буфах досиживаю до последнего конца, и весело. Нынче...» Он назвал французскую актрису и хотел что-то сказать про нее, но жена посланника с шутливым ужасом перебила его. «Пожалуйста, не рассказывайте про этот ужас». «Ну, не буду, тем более, что все знают эти ужасы». «И все бы поехали туда, если бы это было так же принято, как опера», — подхватила княгиня Мягкая.